Я думаю, что еще читатель. Слаба надежда, но, быть может, тот, кто в завале журнального комплекта проводит пересортицу, найдет мои стихи. И, может быть, тот некто в макулатуру их не отнесет для очищения стен и интеллекта, а соберет под общий переплет, пускай не в виде книги, а конспекта. Тогда благодарю судьбу и клей. Не странно ли в век массовой культуры быть книжкой небольшой, но тяжелей, чем 20 килограмм макулатуры?